Глава 23. Поворотный момент. На улице прохладный воздух сразу же лижет мне голые щиколотки. Я непроизвольно вздрагиваю. Майские ночи еще холодные. Насколько Бессонов пьян? Он же не упадет где-нибудь по дороге и не вырубится? Я переминаюсь с ноги на ногу и пытаюсь что-то разглядеть в темноте, лишь слегка разбавленной тусклым светом фонарей. Никого нет. Тихо и пусто. По ощущению, прошло уже минут 10, на телефоне ни звонка, ни сообщения. Где же Макс? Я уже почти нажимаю на кнопку вызова, чтобы узнать, куда он пропал, но вдруг высокая темная фигура выворачивает из-за угла. Я сначала испуганно замираю, сердце бешено колотится, а потом меня накрывает невероятной волной облегчения, буквально до слез. Это он. Его линия плеч. Его встрёпанные волосы и мотоциклетный шлем в руке. Я с трудом сдерживаю желание рвануть ему навстречу и просто стою под фонарем, горящим над подъездом, и жду, пока Макс сам ко мне подойдет. Когда между нами остается буквально пару метров, я уже открываю рот, чтобы отругать его, но гневные слова застревают у меня в горле. «У тебя кровь!» В ужасе бормочу я, уставившись на его штанину, где на бедре расплылось бурое пятно. «Привет», — неуклюже говорит Макс, будто не слыша меня. Я пришел, не потерялся. «Макс, ты ранен?» «Я?» — он хмурится и оглядывает себя. «Где?» «Левая нога, как ты вообще дошел?» Он, наконец, смотрит на бедро, видит на нем кровь, но небрежно отмахивается. «Фигня не болит. Может, ободрал, когда падал». «Саш, Саша...» Его темные глаза смотрят на меня с такой жаждой, с такой тоской, что я не выдерживаю. Делаю шаг вперед и обнимаю Макса за шею. Утыкаюсь куда-то носом в грудь, вдыхая терпкий запах травы и машинного масла. «Чёрт, Сашка!» Сорванным голосом хрипит он и стискивает меня в своих руках. Шлем с гулким звуком падает на землю. «Я так соскучился!» И я мысленно шепчу я. И я. В его руках я остро и почти болезненно ощущаю себя живой, как будто все эти дни пребывала в каком-то анабиозе. А сейчас хорошо. Сейчас он рядом. Почему нельзя целую вечность просто так стоять, обнявшись, чувствовать его тепло и никуда не идти, не уезжать? «Думал, сдохну без тебя», — продолжает бормотать Макс, касаясь губами моих волос. И тут меня срывает. Я бью его ладонью по плечу и шиплю. «Ты так чуть не сдох, Бессонов. Совсем мозгов нет. Как можно садиться за руль пьяным? Тем более на мотоцикл. Это и так машина-убийца, а с алкоголем в крови ты просто чудом не разбился». «А ты бы расстроилась, если бы я разбился?» — спрашивает Макс. «Дурак!» Я снова толкаю его в плечо. «Безмозглый идиот!» «Не расстроилась бы?» «Я не знаю, как бы я дальше жила», — шепотом рявкую я. «Доволен? А теперь сядь на скамейку и дай мне посмотреть на твою ногу». «Для этого мне придется снять штаны, Блошка», — ухмыляется Макс. «Ты готова к этому?» «Придурок! Садись, я так посмотрю». Он, как ни странно, слушается, а я жутко волнуюсь. Все же я еще не врач. Плюс меня чуть-чуть мутит от вида крови. Но я вспоминаю те немногие моменты, когда мама брала меня на работу и что-то показывала. Старательно беру себя в руки и осматриваю Макса. Кровь вроде больше не идет, ногой он двигает нормально, но ткань порвана и присохла к коже. И насколько глубокая и грязная там под ней рана, неясно. Надо действительно снимать и обрабатывать. Лучше было бы сделать это в больнице, но больница — это огласка. Возникнут вопросы, почему известный футболист Бессонов в таком виде. Этот вариант, значит, отпадает. А как тогда быть? Нет, если там ничего серьезного, то я и сама, наверное, обработаю царапины. Но где? На скамейке, сняв с него штаны? Бред. Но не могу же я Макса привести к себе домой. Мама от такого точно проснется, это будет конец. Давай зайдем в мой подъезд. Наконец, говорю я. Зачем? Хрипло тянет он. Целоваться можно и тут. Ты можешь вообще о чем-то другом думать? Вспыхиваю я. Нет. признается Макс, жадно на меня глядя. «Я тебя уже 5 дней не целовал». В моей груди словно что-то с хрустом надламывается. Я странно всхлипываю, падаю на грязную лавочку рядом с ним. Он тут же берет меня за руку, и моя ладошка тонет в его грязной широкой ладони. А потом он подносит мою руку к губам и целует. По коже бегут мурашки. Я вздрагиваю, прикрываю глаза, пытаясь продлить это теплое, сладкое чувство, растекающееся по всему телу от его прикосновения. «Надо твою рану обработать», — шепчу я. «И лучше это делать в подъезде, чем на улице». «А почему не дома?» «Бессонов, сейчас ночь. Моя мама дома, и она спит. Тебе туда нельзя». «Но я говорил про свой дом», — возражает он. «Тут же близко. А твоя мама?» Ее нет. Она у своего мужика. Неважно, короче. Я молчу. Макс чуть сильнее сжимает мою ладонь и тихо просит. Пойдешь со мной, Саш? Это не обязательно, если не хочешь. Я и сам справлюсь. Из его голоса почти исчезла пьяная развязность, и взгляд уже не такой плывущий. Кажется, прогулка по ночной прохладе его немного привела в себя. Я достаю телефон и смотрю на время. 2:30 ночи. Завтра у меня важный экзамен по биологии. Очень важный. Без него не поступить в мединститут даже по целевому направлению. А я ведь хочу поступить, правда? Чего я вообще хочу? Идем. Тихо говорю я, и глаза Макса вспыхивают от радости. Блошка. Но только недолго. Предупреждаю я, вставая со скамейки и плотнее запахивая на себе куртку. И ты потом меня проводишь. Макс не сразу, но открывает ключами свою дверь, толкает ее, включает свет и пропускает меня в коридор. Едва только сделав туда шаг, я понимаю, что квартира Макса, в отличие от нашей, обставлена очень дорого. Полы из темного дерева, причудливый потолок, золотые светильники, картины на стенах. Вычурно и наверняка стоит кучу денег. «Красиво у тебя», — вежливо замечаю я. «Не у меня», — безразлично говорит Макс. «У мамы. Это не мой дом, а ее. И ремонт она делала уже после того, как я уехал. С моих первых гонораров. Как по мне, мутата полная вышла. На музей похоже». «Ага, блин. Только это вообще-то квартира». Никогда не понимал, нахрена свой дом превращать в музей. Макс небрежно снимает тяжелые мотоциклетные ботинки, немного морщится, когда двигает левой ногой, оставляет обувь валяться в коридоре и оборачивается ко мне. Я как раз снимаю с себя куртку. «Саш, ты...» Он вдруг замолкает, и его глаза округляются. «Ты... ты в пижаме, что ли? Но ты же меня поднял посреди ночи». Я зябко повожу плечом, чувствуя себя очень неловко. Что на мне было, в том и вышло. Не нравится, не смотри. Очень нравится. Хрипло возражает Макс и сглатывает так громко, что даже я слышу этот звук. В этом и проблема. Блин, Сашка. Блошка моя. Он оказывается ко мне очень близко. Горящие жаждой и восторгом черные глаза прожигают меня насквозь. Тяжелые руки ласково ложатся на плечи, притягивают к себе, а губы уже почти касаются моих, но я вовремя прихожу в себя и отталкиваю Бессонова. Сначала нога. Предупреждаю я, часто дыша. Пульс разогнался до каких-то немыслимых скоростей. «Найди мне аптечку, Макс». Он не двигается с места, поэтому я говорю еще раз, уже громче. «Макс, прием! Аптечка!» «Сначала надо рану обработать, а потом...» — жадно спрашивает он. «А потом я спать пойду», — строго говорю я. «Ты время видел?» «Мудак я», — вздыхает Макс. «Разбудил тебя, вытащил посреди ночи. Это еще не делает тебя мудаком. Дипломатично замечаю я. А то, что я ни о чем из этого не жалею, делает», — хмыкает он. «Возможно», — усмехаюсь я в ответ. «Хочешь сказать, ты специально напился и свалился с мотоцикла?» «Не, это было бы совсем тупо», — мотает Макс головой. А потом вдруг мрачнеет. «Блин, прокатный мотик же там остался. Разбитый к хренам. Надо его забрать. А можешь это сделать не ты? Осторожно спрашиваю я. Сам понимаешь, лучше, чтобы авария и вождение в пьяном виде никак не были связаны с тобой. Почему? У тебя на носу подписание контракта с турецкой командой. Напоминаю я. Сам говорил, что надо хорошо себя вести. Макс молча на меня смотрит. Что? Спрашиваю я. Ничего. Хрипло говорит он, продолжая смотреть на меня. Просто ты про все это помнишь и подумала обо мне. И что в этом такого? Не понимаю я. Улыбка слегка касается его губ. Сашка, ты офигенная, знаешь? Макс, не заговаривай мне зубы, неси уже аптечку, пожалуйста. Ща поищу. Пойдем пока на кухню. Чай будешь? Буду. Со вздохом соглашаюсь я. Он наливает мне какой-то странно пахнущий зеленый чай. Находит аптечку, и я долго поливаю перекисью ногу Макса, прежде чем получается убрать присохшую к коже ткань. «Блошка, дёргай и всё», — советует он. «Тебе больно будет. Потерплю. Не надо терпеть». Возражаю я. И я уже почти всё. Мокрая испачканная ткань наконец отходит от ранок. Макс снимает штаны. И у меня перехватывает дыхание. Потому что теперь он сидит передо мной в одних черных обтягивающих боксерах. И его обнаженные, крепкие, с литыми мышцами ноги так близко ко мне, что я могу разглядеть темные волоски на смуглой коже и длинные царапины на левом бедре. Вот ими и надо заняться. Нечего на остальное пялиться. Кажется, не очень глубоко только кожа задета. Неожиданно севшим голосом говорю я. Надо обработать. Еще? Ты уже бутылку перекиси на мою ногу вылила. Хватит, Блошка, я тебе отвечаю. Там все микробы давно издохли. Тогда оденься. Слабо приказываю я, чувствуя, как зарумяниваются щеки. А зачем? Ну, неприлично. Так здесь только мы вдвоем. Макс, ты стесняешься? Не нравится? Его голос становится низким и каким-то мурлычущим. И это буквально размазывает меня тонким слоем. Нравится, шепчу я. У тебя мышцы такие красивые. Хочешь потрогать? Хрипло спрашивает Макс. Нельзя. Можно. Я разрешаю. Он находит мою ладонь, укладывает ее себе на правое бедро, где нет царапин. И я едва не умираю, ощутив под своими пальцами его теплую кожу и крепкие мышцы под ней. Не удерживаюсь и веду вниз, поглаживая и узнавая его на ощупь. Макс резко, хрипло выдыхает. Блошка. Что, больно? Наоборот, просто. Ты так трогаешь, что рискуешь увидеть еще кое-что. Я боязливо бросаю взгляд на его бедра и вспыхиваю еще сильнее. Черный хлопок совсем не скрывает выпуклость под ним, которая становится только больше. Для этого, кажется, еще рано. Слабо возражаю я. Я подожду, пока ты будешь готова. А сейчас поцелуй меня, Блошка. Пожалуйста. Я так устал без тебя. Медленно, очень медленно я подхожу ближе. Стою между его раздвинутыми коленями и мягко, осторожно целую губы, пахнущие мятой. И совсем чуть-чуть алкоголем. Но ведет меня от этого поцелуя так, что голова кругом. Если бы не руки Макса, обнявшие меня за талию, я бы, наверное, упала. Я не знаю, сколько мы так стоим и целуемся. Секунду, час или, может быть, вечность. В любом случае, этого мало. Для нас мало. Чай остыл. С трудом выговаривает Макс, отрываясь от моих губ. Да? Да. И мне тоже надо остыть. Схожу в душ. А я тогда домой пойду? Полувопросительно говорю я. Подожди, как ты одна? Я в душ схожу и провожу тебя, ладно? Ладно. Киваю я и остаюсь пить остывший чай. Но потом тоже уйти не удается. Сначала мы целуемся, потом опять вспоминаем про мотоцикл. И Макс звонит какому-то знакомому, который может через час приехать и помочь. Потом я с ним вместе жду этого знакомого. Я давно могла бы уйти, но почему-то не делаю этого. Как будто стоит мне вернуться домой, и вся эта волшебная ночь кончится, растворится. Или, что еще хуже, окажется сном. и поэтому я продлеваю ее, пока могу. Макс вместе с его знакомым, суровым плечистым мужиком, доводит меня до подъезда, когда на улице уже светает. Спать мне осталось час. «Завтра мы увидимся», — твердо говорит Макс. «Скорее уже сегодня. Сонно шучу я. Саш, я серьезно. Не исчезни снова, ладно? Ты мне нужна. Надолго ли? Хочу я сказать, но язык не поворачивается. Впрочем, Макс как будто умеет читать мои мысли. Мы все решим, Блошка», — твердо обещает он. «Я решу. Ты не останешься без меня». Я не знаю, верить ли ему, но это не важно. Правда, не важно. Потому что сегодня я свой выбор сделала. Я хочу быть с ним. Даже если это будет всего несколько дней. Просто потому что и он мне безумно нужен, и... И пошло оно все к черту.